Второй акт. Гостиная Булычевых. Звонцов и Тетин в углу, за маленьким круглым столом. На столе бутылка вина. Звонцов, закуривая. Понял? Тетин, по чести говоря, Андрей, не нравится мне это. Звонцов. А деньги нравятся? Тятин, деньги, к сожалению, нравятся. Звонцов, ты кого жалеешь? Тятин, себя, разумеется. Звонцов, есть чего жалеть. Тятин, ну, все-таки знаешь, я сам себе единственный друг. Звонцов, ты бы не философствовал, а думал. Тятин, я думаю. Девица она избалованная, трудно будет с ней. Звонцов, разведешься. Тятин, а деньги-то у нее останутся. Звонцов, сделаем так, что будут у тебя, а Шурку я берусь укоротить. Тятин, по чести сказать, Звонцов, так, что ее поторопится выдать замуж, и приданое будет увеличено. Тятин, это ты остроумно. А какое приданое? Звонцов, 50. Тятин, 1000? Звонцов, пуговиц. Тятин, верно? Звонцов, но ты мне подпишешь векселей на 10. Тятин, 1000? Звонцов, нет, рублей. Чудак. Тятин, много. Звонцов, тогда прекратим беседу. Тятин, а ты все это серьезно? Звонцов, не серьезно, о деньгах только дураки говорят. Тятин, усмехаясь. Черт возьми, замечательно придумано. Звонцов, рад, что ты, кажется, что-то понимаешь. Тебе, интеллигенту, пролетарию, нельзя в эти лютые дни. Тятин, да-да, конечно, но мне пора в суд. Достигаев. Чем ты расстроен, Степаш? Звонцов. Да, мы о Распутине вспомнили. Достигаев. Вот участь, а? Простой сибирский мужик с епископами, министрами шашки играл. Сотнями тысяч ворочал. Меньше 10 000 взятки не брал. Из верных рук, знаю, не брал. Вы что пьете? Бургундское? Это вино тяжелое, его за обедом надо пить. Некультурный народ. Звонцов, как вы нашли тестя? Достигаев, а чё же его искать? Он не прятался. Ты, Степаш, принес бы стаканчик мне. А Булычев, надо сказать, прямо в плохом виде, в опасном положении. Звонцов, мне тоже кажется, что... Достигаев, да-да, это самое. И при этом боится он умереть, а потому обязательно умрет. И ты этот факт учти. Дни нашей жизни такие, что ротик разевать нельзя. Ручки в карманах держать не полагается. Государственный плетень со всех сторон свиньи подрывают. И что будет революция? Так это даже губернатор понимает. Тятин входит. Егор Васильевич в столовую вышел. Достигаев берет стакан. Спасибо, Степаша. Вышел, говоришь? Ну и мы туда. Звонцов. Промышленники, кажется, понимают свою роль. Достигаев. Московские-то? Ну еще б не понимали. Елизавета. Они пьют, как воробушки. А там Булычев рычит, слушать невозможно. Достигаев. Почему Америка процветает? Потому что там у власти хозяева. Варвара. Жанна Бетлингова совершенно серьезно верит, что в Америке кухарки на рынок в автомобилях ездят. Достигаев. Вполне возможно. Хотя, наверное, вранье. А ты, Варгоша, все с военными? Хочешь быть подполковником? Варвара, ох, как старо! Вы о чем мечтаете, Тятин? Тятин, да так вообще. Елизавета перед зеркалом. Вчера Жанна рассказала мне анекдот. Изумительный, как цветок. Достигаев, а ну, а? Ну, какой? Елизавета, при мужчинах нельзя. Достигаев, хорош цветок. Елизавета, муж, ты тут будешь сидеть до дна бутылки? Достигаев, а кому я мешаю? Елизавета Тятину. Вы, Степочка, знаете псалом? Блажен муж и жениди на совет нечестивых и на пути грешных не ста. Тятин, что-то такое помню. Елизавета берет его под руку. Вот эти все, они и есть нечестивые грешники. А вы тихий юноша для луны, любви и прочего, да? Уводит. Достигаев. Эк и болтушка, Варвара. Василий Ефимович, мать и Башкин вызвали тетку Миланию. Достигаев. Игуменью? О, это зверь серьезный. Она будет против фирмы Достигаев и Звонцов. Она против. Она за вывеску Ксении Булычевой и Достигаев. Звонцов. Она может потребовать деньги из дела. Достигаев. Маланиных денег сколько? 70 тысяч? Звонцов. 90. Достигаев. Все-таки это куш. Личные или монастыря? Варвара. Как это узнаешь? Достигаев. Узнать можно. Узнать все можно. Вот немцы, они знают не только число солдат у нас на фронте, а даже сколько вшей на каждом солдате. Варвара, вы б серьезно что-нибудь сказали? Достигаев. Милая Варюша, нельзя ни торговать, ни воевать, не умея сосчитать, сколько денег в кармане. Про Маланины деньги узнать можно так. Имеется дама, секретея Полубояринова. Она участница ночных бдений владыки Никандра. А Никандр всякие деньги любит считать. Кроме того, есть один человек в епархиальном совете. Мы его оставим в резерве. Ты, Варюш, возьмись и переговори с Полубояриновой. Если окажется, что деньжата монастырские, ну, сами понимаете. А куда эта красавица моя ускользнула? Глафира просит в столовую. Достигаев, спешим. Ну, Дис, пошли. Варвара будто бы зацепилась подолом за кресло. «Андрей, помоги же!» «Ты ему веришь?» Звонцов нашла дурака. «Варварах, какой жулик! С теткой я придумала неплохо, а что с Тятиным?» Звонцов, уломаю. «С этим надо поторопиться». Звонцов, почему? «Да ведь после похорон нужно будет долго ждать. А у отца и сердце слабое, и кроме того, у меня есть другие причины». Глафира. А вчера был слух, что ты арестован. Лаптев, да ну, это должно быть неверно. Глафира, все шутишь. Есть нечего дожить весело. Глафира, свернешь башку на шуточках-то. Лаптев, за хорошие шутки не бьют, а хвалят. Стало быть, попадет ей шутки за плохие шутки. Глафира, мели и мели. Там у Шуры Тонька Достигаева. Лаптев, бр, ее не надо. Глафир. Позову Шуру сюда, что ли? Лаптев, дельно. А как Булычев? Глафира гневно. Какой он тебе Булычев? Он отец крестный твой. Лаптев, ну не сердись, тетя Глаша. Глафира, плохо ему. Лаптев, плохо? Постой, постой. Голодно живут, приятели мои, тетя Глаша. Не достанешь ли муки пуда два, а то и мешок. Глафира, ну что ж, воровать у хозяев буду для тебя. Лаптев, да уж не первый раз. Все равно и раньше грешила. Грех на мне. Ребятам, ей-богу, кушать охота. Тебе же в доме этом за труд твой принадлежит больше, чем хозяевам. Глафира, слыхала я эти сказки твои. Завтра утром донату буду отправлять муку. Мешок возьмешь у него. Уходит. Лаптев, вот спасибо. Сел на диван, зевнул до слез, отирает слезы, осматривается. Ксения идет, ворчит. Бегают, как черти от ладана. Лаптев, здравствуйте. Ксения, ой, ох, что это ты тут сидишь? Лаптев, а надо ходить? Ксения, то нигде его нет, то вдруг вот он придет. Как в прятки играешь. Отец-то крестный болеет, а тебе хоть бы что? Лаптев, заболеть надо мне, что ли? Ксения, да вы с ума сошли. Да и других сводите. Понять ничего нельзя. Вон, слышь, царя хотят в клетку посадить, как Емельку Пугачева. Врут, что ли, грамотей? Лаптев, все возможно, все. А Ксения Яковлевна, на минутку. Ксения, ну что еще? Покоя нет, господи. Ушла. Шура вбегает. Здравствуй. Лаптев, Шурочка, в Москву еду. А денег нет, выручай. Шура, у меня 30 рублей. Лаптев, 50 бы, а? Шура, достану. Вечером к поезду можно? Шура, да. Слушай, революция будет? Лаптев, да, она уже началась. Ты что, газет не читаешь? Шура, я не понимаю газет. Лаптев, спроси Тятина. Шура, Яков, скажи честно, что такое Тятин? Лаптев, вот те раз. Да ты ж почти полгода ежедневно видишь его. Шура, он честный? Лаптев, да, ну ничего, честный. Шура, почему ты говоришь нерешительно? Лаптев, мямля он. Мутноватый такой, обиженный, что ли? Шура, кем? Лаптев, из университета вышибли со второго курса. Работает у брата письмеводителем. А брат? Шура, Звонцов? Жулик? Лаптев, либерал, кадет. И они вообще жуликоваты. Деньги ты Глафире передай, она доставит. Шура. Глафира и Тятин помогают тебе? Лаптев. В чем? Шура. Не финти, Яшка. Ты понимаешь, я тоже хочу помогать, слышишь? Лаптев удивлен. Что это ты, девушка? Как будто только сегодня проснулась. Шура гневно. Не смей издеваться надо мной, ты дурак. Лаптев. Возможно, что и дурак. Но я все-таки хотел бы понять. Шура. Варвара идет. Лаптев. Ну, я ее не желаю видеть. Шура, идем, скорей. Лаптев, обняв ее за плечи. Но в самом деле, что с тобой? Варвара слышит, как щелкнул замок двери, подошла к ней и повертела ручку. Это ты, Глафира? Там есть кто-нибудь? Таинственно. Быстро уходит. Донат. Ну куда ты меня, Шурок? Шура, стой. Говори. Отца в городе уважают? Донат. Богатого везде уважают. А заруешь ты все. Шура, уважают или боятся? Донат. Не боялись бы, так не уважали. Шура, а любят за что? Донат. Любят? Не знаю. Шура, а знаешь, что любят? Донат. Ну, его, как сказать, извозчики как будто любят. Он с ними не торгуется. Сколько спросят, столько и дает. А извозчик он, конечно, другому скажет. Ну и... Шура, притопнув ногой, ты смеешься? Донат, зачем? Я правду объясняю. Ты стал злой. Ты совсем другой стал. Донат, ну где уж мне другим быть? Опоздал я. Шура, ты хвалил мне отца. Донат, а я его не хаю. У всякой рыбы своя чешуя. Шура, все вы врете. Донат, понурясь и вздыхая. Ты не сердись. Сердцем ничего не докажешь. Шура, уходи. Слушай, Глафира. Ну, кто-то лезет. Спряталась в драпировку. Алексей. Вы все хорошеете, Глаша. Глафира угрюма. Приятно слышать. Алексей. А мне неприятно. Встал на дороге Глафиры. Не нравится мне хорошее, если оно не мое. Глафира. Пропустите, пожалуйста. Алексей. Сделайте одолжение. Позевнув, смотрит на часы. Шура, ты, кажется, и за горничными ухаживаешь. Антонина. А ему все равно, хоть за рыбами. Алексей. Горничные, если их раздеть, ни в чем не уступают барыням. Антонина, слышь, он теперь всегда говорит такое, точно не на фронте жил, а в кабаке. Шура, да, раньше он был такой же ленивый, но не такой храбрый на словах. Алексей, ей на деле. Антонина, ах, как врет! Он трус, трус! Страшно боится, что его соблазнит мачеха. Алексей, да что ты сочиняешь, дурочка? Антонина, и отвратительно жадный. Ты знаешь, я ему плачу 20 рублей за тот день, когда он не скажет мне какой-нибудь гадости. Он берет. Алексей, Тятин, вам нравится Антонина? Тятин, да, очень. Шура, а я? Тятин, говоря правду... Шура, ну да, конечно, правду. Тятин, вы не очень. Шура, вот как? Это правда? Тятин, да. Антонина, не верь. Он сказал, как эхо. Вы бы, Тятин, женились на Антонине. Мне она надоела. Антонина, какой болван. Уйди. Ты похож на беременную прачку. Алексей, обняв ее за талию. Ах, какая аристократка. «Не грязе поломесей, мочки, сем и витон!» «Антонина, оставь меня!» Алексей с удовольствием танцует с ней. «Шура, может быть, я совсем не нравлюсь вам, Тятин?» «Тятин, а зачем вы хотите знать это?» «Шура, надо, интересно!» «Алексей, ты что мямлишь? Она замуж за тебя напрашивается. Теперь все девицы торопятся быть вдовами героев, ибо паёк, орёл...» И пенсия. Антонина. Он уверен, что это остроумно. Алексей. Пойду по твоей стезе. Тонька, проводи меня до прихожей. Антонина. Не хочу. Алексей. Мне нужно. Серьезно, идем. Антонина. Наверное, какая-нибудь глупость. Шура. Тятин. Вы правдивый человек? Тятин. Нет. Шура. Почему? Тятин. Невыгодно. Шура. Ну, если вы так говорите, значит, вы правдивый. «Ну, теперь скажите сразу. Вам советуют свататься ко мне?» Тятин, закуривая, не сразу. Советуют. Шура. А вы понимаете, что это плохой совет? Тятин. Понимаю. Шура. Да вы? Вот не ожидала. Я думала, вы... Тятин. Скверно думали, должно быть. Шура. Нет, вы замечательный. А может быть, вы хитрый, да? Вы играете на правду, чтобы околпачить меня. Тятин, это мне не по силам. Вы умная, злая, озорная, совсем как ваш отец. По совести говоря, я вас боюсь. И рыжие вы, как Егор Васильевич, вроде пожарного факела. Шура. Тятин, вы молодец или страшная хитрюга? Тятин, лицо у вас необыкновенное. Шура, это о лице для смягчения удара? Нет, вы хитрый. Тятин, думайте, как хотите. По-моему, вы обязательно сделаете что-нибудь преступное. А я привык жить кверху лапками. Знаете, как виноваты кутята? Шура, в чем виноватые? Тятин, не знаю. В том, что кутята и зубов нет. Укусить не могут. Антонина входит. Дурак, Алешка. Страшно больно дернул меня за ухо и деньги отобрал, как жулик. Знаешь, он сопьется, это, наверное. Мы с ним такие никчемушные купеческие дети. Тебе смешно? Шура. Тонь, забудь все плохое, что я тебе говорила о нем. Антонина. О тятине? А что ты говорила, я не помню. Шура, ну что он свататься хочет ко мне? Антонина, а почему это плохо? Шура, из-за денег. Антонина, ах да. «Ну, это свинство, тятин!» «Шура, жаль, не слышала ты, как он отвечал на мои вопросные слова!» «Антонина, воромные слова! Помнишь вором Шуберта?» «Тятин, разве Шуберта?» «Антонина, вором очень похожа на птицу марабу! Такая мрачная птица в Африке!» «Шур, ну что ты сочиняешь?» «Антонина, я все больше люблю страшное!» «Когда страшно, то уже не скучно!» Полюбила сидеть в темноте и ждать, что приползет огромный змей. Тятин, усмехаясь. Это который был в раю. Антонина, нет, страшнее. Шура, ты занятная. Всегда выдумываешь что-нибудь новое. А все говорят одно и то же. Война, Распутин, царица, немцы, война, революция. Антонина, ты будешь актрисой или монахиней? Шура, монахиней? Ерунда! Антонина, это очень трудно быть монахиней. Нужно играть всегда одну роль. Шура, я хочу быть кокоткой, как Нанау Золя. Тятин, вот как вы говорите, фу! Шура, мне развращать хочется, мстить. Тятин, кому? За что? Шура, ну, за то, что я рыжая, за то, что отец болен, за все. Вот когда начнется революция, я развернусь. Увидишь, Антонина. Ты веришь, что будет революция? Шура, да, да. Тятин, революция будет, Глафира. Шура, приехала мать Мелани. Егор Васильевич хочет принять ее здесь. Шура, о, тетка, бежим ко мне, дети. Тятин, вы очень уважаете нашего брата? Тятин, он мне двоюродный. Шура, это не ответ. Тятин. Кажется, родственники вообще мало уважают друг друга. Шура, вот это ответ. Антонина, бросьте говорить о скучном. Шура, вы очень смешной, тятин. Тятин, ну что ж делать? Шура, и одевайтесь, вы смешно. Мелания, ты все еще здесь трешься, блудодейка. Не выгнали тебя? Ну, скоро выгонят. Булычев, ты тогда в монахи не возьми ее. У нее деньги есть. Мелания, а, ты здесь? Ой, Егор, как тебя перевернуло, помилуй бог. Лычев, Глоха, закрой дверь и да скажи, чтоб сюда не лезли. Садись, преподобная. О каких делах поговорим? Мелания, не помогают доктора-то. Видишь, Господь терпит день, терпит год и век. Лычев, о Господи после. Давай сначала о деле. Я знаю. О деньгах твоих говорить приехала. Мелания, деньги не мои, а обители. Булычев, ну все едино. Обители, обидели, грабители. Тебя чем деньги беспокоят? Боишься, умру, пропадут? Мелания, пропасть они не могут. «А не хочу, чтоб в чужие руки попали!» «Балычев, так вынуть хочешь из дела?» «Не все равно, вынимай!» «Но гляди, проиграешь!» «Теперь рубли плодятся, как воши на солдатах!» «А я не так болен, чтобы умереть!» Мелания. «Не ведаем ни дня, ни часа, егда приедет смерть!» «Завещание-то духовное написал?» Балычев. «Нет!» Мелания, пора, напиши. Вдруг позовет Господь. Балычев, а зачем я ему? Мелания, дерзости свои оставь. Ты знаешь, слушать их я не люблю, да и сан мой. Балычев, а ты полна малаша. Мы друг друга знаем и на глаз, и на ощупь. Деньги можешь взять, у Балычева их много. Мелания, вынимать капитал из дела я не желаю. А векселя... «Хочу переписать на Аксинью. Вот и предупреждаю». Балычев. «Так. Ну, это твое дело. Однако в случае моей смерти Звонцов Аксинью облапошит, а Варвара ему в этом поможет». Мелания. «Вот как ты заговорил. По-новому будто. Злости не слышно». Балычев. «Я злюсь в другую сторону». Вот давай-ка поговорим теперь о Боге, о Господе, о душе. С молоду много бито, граблено, под старость надо бы на душу спасать. Мелания, ну, что ж, говори. Балычев, так вот, Богу служишь днем и ночью, как примерно Глафира мне. Мелания, ну не богохуль, с ума сошел. Глафира-то к тебе по ночам служит, как? Балычев, рассказать? Мелания, не богохуль, говорю. Опомнись. Балычев, не рычи. Я ж просто говорю. Не казенными молитвами, а человечьими словами. Вот Глафире ты сказала. Скоро ее выгонят. Стало быть, веришь, скоро умру. Это зачем же? Васька Достигаев на 9 лет старше меня. И намного жаликоватее. А здоров и будет жить. Жена у него первый сорт. Конечно, я грешник, людей обижал и вообще всяческий грешник. Но все друг друга обижают. Иначе нельзя, такая жизнь. Мелания, ты не передо мной, не перед людьми кайся, а перед Богом. Люди не простят, а Бог милостив. Сам знаешь, разбойники в старину как грешили, а воздадут Богу Богова и спасены. Балычев, ну да... Ежели украл, да на церковь дал, так ты не вор, а праведник. Мелания, Егор, кощунствуешь, слушать не буду. Ты не глуп, должен понять, Господь не допустит, дьявол не соблазнит. Балычев, ну, спасибо. Мелания, это что еще? Балычев, успокоила. Выходит, что Господь вполне свободно допускает дьявола соблазнять нас. «Значит, он в грешных делах дьяволу и мне компаньон?» Мелания встала. «Слова эти! Слова твои такие, что ежели владыке Никандру сказать про них?» Балычев, а в чем я ошибся? Мелания, еретик! Подумай, что лезет тебе нездоровую башку-то! Ведь понимаешь, ежели Бог допустил дьявола соблазнить тебя, значит, Бог от тебя отрекся!» Балычев, отрекся? А, за что?» За то, что я деньги любил, баб люблю, на сестре твоей дури из-за денег женился, любовником твоим был, за это отрекся. Эх ты, ворона полоротая, каркаешь, а без смысла. Мелания ошалела. Да ты что, Егор, обезумел ты, Господи помилуй. Балычев, молишься день, ночь под колоколами, а кому молишься, сама того не знаешь. Мелания, Егор, в пропасть летишь, в пасть адову, в такие дни все разрушается. Трон царев качают злые силы, антихристово время. Может, страшный суд близок? Балычев, вспомнила. Страшный суд, второе пришествие. Эх, ворона, взлетела на Каркова. Ступай, поезжай в свою берлогу с девчонками, с клерошанками лизаться. А вместо денег вот что получишь от меня. На! Показывает кукиш. Мелания поражена, почти упала в кресло. «Ах, негодяй!» Балычев, «Глафира блудодейка? А ты? Ты кто?» Мелания, «Врешь! Врешь!» — вскочила. «Мошенник! И сдохнешь скоро! Червь! Булычев, прочь! Уходи от греха! Мелания, змей! Дьявол!» Булычев один. Рычит, потирает правый бок, кричит. «Глафира! Эй!» «Ксения, что ты? А Мелания-то где?» Булычев, улетела. «Ксения, неужто опять поссорились?» Булычев, ты надолго уселась тут? «Ксения, ну дай же ты мне, Егор, слово сказать. Ты совсем уж перестал говорить со мной, будто я мебель какая. Ну что ты так смотришь?» Булычев, «валяй, валяй, говори!» «Ксения, ну что же это началось у нас? Светопреставление какое-то. Зятек у тебя наверху трактир устроил. С утра до ночи люди толкутся, заседают чего-то. Вчера 7 бутылок красного выпили. Да водки сколько!» «Дворник Измаил жалуется. Полиция одолела его, все спрашивает, кто к нам ходит. А они там все про царя да министров. И каждый день трактир. Ты что, голову повесил?» «Булычев, валяй, валяй, сыпь!» «Молодой я любил в трактире с музыкой сидеть». «Ксения, малаша-то зачем приезжала?» «Булычев, врать». «Врать о Ксении ты не можешь. Глупа ты для этого». «Ксения, да что же ты, я соврала-то где?» «Булычев, здесь». «Маланья приехала по уговору с тобой о деньгах говорить». «Ксения, да когда же я это уговаривала с ней? Что ты?» «Булычев, ну ладно, заткни рот, а?» «Достигаев». «Егор, послушай-ка, что отец Павлин из Москвы привез?» «Ксения, ты бы лег, Егор». «Булычев, ну, слушаю, отец». «Павлин, хорошего мало рассказать могу. Да, по-моему, это и хорошее, то плохо». «Ибо лучшее того, как до войны жили, ничего невозможно выдумать». Достигаев, «нет, протестую, нет». «Ксения, плачет?» Достигаев, «кто плачет?» «Ксения, игуменья». Достигаев, «что же это она?» Булычев, «идите-ка, взгляните. Чего она испугалась?» «А ты, отец, садись, рассказывай». Достигаев, «интересно, от какой жалости плачет Маланья?» Павлин, великое смятение началось в Москве. Даже умственно зрелые люди утверждают, что царя надобно сместить по неспособности его. Булычев, слишком 20 лет способен был. Павлин, силы человека иссякают от времени. Булычев, в 13-м году, когда 300 лет Романовы праздновали, Николай руку жал мне. Весь народ радовался, вся Кострома. Павлин, это было. Действительно радовался народ. Булычев, что ж тогда такое случилось? Вот и дума есть. Нет, дело не в царе, а в самом корне. Павлин, корень это и есть самодержавие. Булычев, каждый сам собой держится, своей силой. Да вот сила-то где? На войне не оказалось. Павлин, дума способствовала разрушению сил. Елизавета в дверях. «Вы, отец Павлин, исповедуете?» «Павлин, ну что это? Какой вопрос?» «Елизавета, а где мой муж?» «Павлин, был здесь». «Елизавета, какой вы строгий сегодня, отец Павлин!» «Исчезла». «Булычев, отец!» «Павлин, что скажете?» «Булычев, все, отцы!» «Бог, отец, царь, отец, ты, отец, я, отец». А силы у нас нет, и все живем на смерть. Я не про себя, я про войну, про большую смерть. Как в цирке зверя-тигра выпустили из клетки на людей. Павлин, вы, Егор Васильевич, успокойтесь. Булычев, а на чем? Кто меня успокоит? Чем? Ну, успокой, отец, покажи силу. Павлин, почитайте Священное Писание, Библию, например, Иисуса Навина. Хорошо бы вспомнить. Война в законе. Булычев, брось, какой это закон? Это сказка. Солнце не остановишь, врете. Павлин, роптать величайший грех. Надобно с тихой душой и покорно принимать возмездие за греховную нашу жизнь. Булычев, ты примирился, когда у тебя староста Алексей Губин обидел. Ты в суд подал на него, Звонцова адвокатом пригласил. За тебя архиерей вступился. А вот я в какой суд подам жалобу на болезнь мою? На преждевременную смерть? Ты покорно умирать будешь? С тихой душой, да? Нет, заорешь, застонешь. Павлин, речи такие не позволяет слушать сан мой. Ибо это речи... Лучше вбрось, павлин. Ты человек? Ряса — это краска на тебе, а под ней ты человек, такой же, как я. Вот доктор говорит, сердце у тебя плохое, ожирело. Павлин, к чему ведут такие речи? Подумайте и страшитесь. Установлено от веков. Блачев, установлено, да видно, не крепко. Павлин, Лев Толстой еретик был, почти анафеме предан за неверие, а от смерти бежал в леса, подобно зверю. Ксения. Егор Васильевич, Макей пришел. Говорит, Якова ночью жандармы арестовали. Так он спрашивает. Блычев. Ну, спасибо, отец Павлин, за поучение. Я еще тебя потревожу. Позови Башкина, Ксения. Скажи Глафире, пусть каши принесет. И Померанцевой. Ксения, нельзя тебе водку. Блычев. Все можно. Ступай. Оглядывается, усмехаясь, бормочет. «Отец, павлин, филин! Тебе, Егор, надо было табак курить. В дыму легче, не все видно». «Ну что, Макей?» Башкин. «Как здоровье, Егор Васильевич?» «Балычев, все лучше. Якова арестовали». Башкин. «Да, сегодня ночью. Скандал». «Балычев, одного?» Башкин. «Говорят, чистовщика какого-то, да учительница Калмыкова, которая Александре Егоровне уроки давала, кочегара Ерехонова, известный бунтарь, около десятка будто». Булычев. «Все из тех долой царя?» Башкин. «Да у них это различно. Одни царя, другие всех богатых, и чтобы рабочие сами управляли государством». Булычев. «Ерунда». Башкин. «Конечно». Булычев. «Пропьют государство». Башкин. «Не иначе». Блачев, да. А вдруг не пропьют? Башкин, а что же им делать-то без хозяев? Блачев, верно. Без тебя да без Васьки Достигаева не проживешь. Башкин, и вы хозяин? Блачев, ну а как же и я? Как, говоришь, они поют? Башкин, вздохнув. Отречемся от старого мира. Блачев, ну? Башкин, отрясем его прах с наших ног. Блычев, по словам, на молитву похоже. Блычев, да какая же это молитва? Ненавидим, дескать, царя, дворец. Блычев, он что? Да, черти драповые, подумал. Ну, а тебе чего надо? Башкин, мне? Ничего. Блычев, а зачем пришел? Башкин, спросить, кого на место Якова поставить? Блычев, Потапова, Сергея. Башкин, но он тоже в этих мыслях. Ни бога, ни царя. Блычев, тоже? Башкин, позвольте предложить Макроусова. Он очень просится к нам. Человек грамотный, распорядительный. Глафира, каша простынет. Блычев, полицейский? Варяга? Чего же он? Блычев, теперь в полиции опасно служить. Многое уходит. Блычев, так? Опасно. Ах, крысы. Ладно, пришли, Потапова, завтра утром. Ступай. Глоха, трубач пришел? Глафир, в кухне сидит. Блычев, съем кашу, веди его сюда. А что это как тихо в доме? Глафира, наверху все. Блычев пьет водку. Ну и ладно, ты что приуныла? Глафир, не пей, не вреди себе, не хворай ты. Брось все, уйди от них. Сожрут они тебя, как черви, заживо сожрут. Уедем в Сибирь. Блычев, пусти. Больно? Глафира, да в Сибирь уедем. Я работать буду. Ну что ты здесь? Зачем? Никто тебя не любит. Все смерти ждут. Блычев, перестань, Глах, не расстраивай меня. Я все знаю, все вижу. Я знаю, кто ты мне. Ты да Шурка. Вот это я нажил. А остальное меня выжило. Может, еще выздоровлю. Зови трубача, ну-ка. Глафира, кашу-то съешьте. Блычев, да черт с ней, с кашей. Шурку позови. Остался один и жадно пьет рюмку за рюмкой. Трубач. Здравия желаю вашему степенству. Блычев удивлен. Здорово. Садись. Глаха, затвори дверь. О, какой ты, трубач. Так точно. Блычев. Ну, неказист. Рассказывай, как лечишь. Трубач, лечение мое простое, ваше степенство. Только люди привыкли питаться лекарствами из аптеки и не верят мне. Так что я деньги вперед прошу. Булычев, это ты неплохо придумал. А вылечиваешь? Трубач, сотни вылечил. Булычев, не разбогател, однако. Трубач, на добром деле не богатеют. Булычев, он ты как? От каких же болезней вылечиваешь? Трубач, все болезни одинаково происходят по причине дурного воздуха в животе. Так что я ото всех лечу. Булычев, усмехаясь, храбро. Ну-ка покажи трубу-то. Трубач, рубль заплатить можете? Булычев, рубль? Найдется. Глох, есть у тебя? Получи, дешево берешь. Трубач, это для начала. Развязал мешок и вытащил басовую трубу. Булычев, самовар какой! Шурок! Хорош целитель! А ну-ка подуй! Это и все? Трубач, 4 раза в сутки по 5 минут и готово. Булычев, выдыхается человек? Умирает? Трубач, никогда! Сотни вылечил. Булычев, так. Ну, а теперь скажи правду. Ты кем себя считаешь? Дураком или жуликом? Трубач, вздохнув, вот и вы не верите, как все. Булычев, посмеиваясь, ты не прячь трубу-то. Говори прямо. Дурак или жулик? Денег дам. Шур, не надо обижать его папа. Булычев, я не обижаю, Шурок. Тебя как звать, лекарь? Трубач, Гаврила Увеков. Булычев, Гаврила? Смеется. Черт, неужто Гаврила? Трубач, имя очень простое, никто не смеется. Булычев, так ты кто же? Глупый али плут? Трубач, 16 рублей дадите? Булычев, Глаха, принеси в спальне. А почему 16, Гаврила? Трубач, ошибся. Надо было больше просить. Булычев, значит, глупый ты. Трубач, да нет, я не дурак. Булычев, стало быть, жулик. Трубач, да и не жулик. Сами знаете, без обмана не проживешь. Булычев, вот это верно. Это, брат, не хорошо, а верно. Шура, разве не стыдно обманывать? Трубач, а почему стыдно, если верят? Булычев, возбужденно. И это правильно. Понимаешь, Шурка, это правильно. А поп павлин эдак не скажет. Он не смеет. Трубач, за правду мне прибавить надо. И вот вам крест. Некоторым труба помогает. Булычев, верю. 25 дай ему, Глах. Да давай еще, давай все. Трубач, вот уж покорно благодарю. Можете попробуйте трубу-то. Пес ее знает, как она и Богу действует. Булычев, нет, спасибо. Ах ты, Гаврила, Гаврила, смеется. Ты вот что, ты это покажи-ка, ну-ка, как она, действуй. Да потолще, потолще, сади во всю силу. Варвара, что это такое, папаша? Ксения, Егор, что ты еще затеял? Звонцов трубачу, ты пьяный? Булычев, не тронь. Не смей, глуши их, Гаврила. Это же Гаврила, архангел. Конец миру трубит. Ксения, ой, ой, помешался. Башкин Звонцову, вот видите? Шур, пап, ты слышишь? Они говорят, с ума сошел ты. Уходите, трубач, уходите. Булычев, не надо. Глуши, Гаврила. Светопреставление, конец миру. Трубит.